Глава 52. Мчась к отодвинутой стене пятого отсека, Малых чувствовал, как под татуированной кожей на спине вздымаются твердые мышцы. Надо пробраться в лабораторию. Побег Кэтрин стал для него досадной неожиданностью. Теперь она знала не только адрес Малыха, но и кто он такой, что именно он пробрался в их дом 10 лет назад. Малых хорошо помнил то Рождество. Волей судьбы он всего несколько шагов не дошел до вожделенной пирамиды. Тогда я был не готов. Теперь он стал гораздо сильнее и могущественнее. Вытерпев все невзгоды, Малых наконец-то обрел силы, чтобы исполнить свое предназначение. Еще до полуночи он заглянет в глаза умирающей Кэтрин Соломон. В этом он не сомневался. Подбежав к двери, Малых сказал себе, что Кэтрин на самом деле не сбежала, а только отсрочила неизбежное. Он проскользнул в щель и уверенно двинулся сквозь тьму, пока не почувствовал под ногами ковер. Малых повернул направо и зашагал к кубу. В дверь больше не барабанили, и Малых догадался, что охранник пытается вытащить монету, которая мешает открыть замок. Добравшись до входа в лабораторию, Малых нащупал прорезь и вставил в нее карточку Триш. Загорелась кнопочная панель. Он ввел пин-код и вошел внутрь. В ярко освещенной стерильной лаборатории оказалось множество самых разнообразных устройств. Малых был с техникой на «ты». В подвале своего особняка он тоже проводил кое-какие эксперименты. И минувшей ночью они дали плоды. Я узнал правду. Необычное состояние, в котором пребывал Питер Соломон, брат Кэтрин, витал между жизнью и смертью, позволил Малыху узнать все тайны финансиста. Я вижу его душу. Малых выведал несколько ожидаемых секретов и парочку совершенно неожиданных, включая новости о лаборатории и сенсационных открытиях Кэтрин. «Науке почти все известно», — понял Малых. «Но я не допущу, чтобы она осветила путь недостойным». Исследования Кэтрин Соломон должны были найти ответы на древние философские вопросы с помощью современных технологий. «Наши молитвы кто-нибудь слышит? Есть ли жизнь после смерти? Есть ли у нас душа?» Поразительно, но Кэтрин ответила на все эти вопросы. Научно, убедительно и получила неопровержимые доказательства. Даже самые завзятые скептики не смогут поставить под вопрос результаты ее исследований. Если информация просочится наружу, в сознании людей произойдут необратимые перемены. Они начнут искать дорогу. Последней задачей Малыха перед перевоплощением было не дать этому случиться. Он обошел лабораторию и нашел хранилище данных, о котором сообщил ему Питер. За толстой стеклянной стеной виднелись 2 голографических накопителя. Все, как он сказал. Трудно было поверить, что содержимое этих ящиков может изменить путь развития человечества. Впрочем, истина всегда была мощнейшим из катализаторов. Разглядывая накопители, Малых вытащил карточку Триш и вставил ее в замок на двери. Странно, кнопки не загорелись. Возможно, Триждан не имела доступа к этой комнате. Тогда Малых достал карту Кэтрин, найденную в кармане ее халата, и на сей раз все получилось. Тут возникла другая загвоздка. «Я не знаю пин-кода». Малых попробовал комбинацию Триш, но она не подошла. Огладив подбородок, он шагнул назад и внимательно осмотрел плексигласовую дверь толщиной в 3 дюйма. Такую не пробьешь даже топором. Впрочем, на этот случай у Малыха был запасной план. В электрощитовой он обнаружил стойку с несколькими металлическими цилиндрами, похожими на кислородные баллоны для подводного плавания. Питер про них говорил. На каждом контейнере виднелись буквы ЖВ, означавшие жидкий водород, цифра 2 и международное обозначение легковоспламеняемых веществ. Не трогая цилиндр, подсоединенный к водородному топливному элементу, Малых осторожно спустил запасной баллон на тележку и подкатил к двери в хранилище данных. Хотя все получилось бы и так, Малых заметил в толстой плексигласовой двери один изъян — зазор между порогом и дверным полотном. Он осторожно положил баллон на бок и засунул в щель гибкую резиновую трубку. Предохранительный вентиль поддался не сразу, но в конце концов Малых его открыл. Через стекло было видно, как из трубки на пол стала сочиться прозрачная бурлящая жидкость. Лужа растекалась по полу, кипя и испаряясь. Водород остается в жидком состоянии только на холоде, а в тепле начинает выкипать. Образующийся газ даже более огнеопасен, чем жидкость. Вспомни, как взорвался Гинденбург. Малых поспешил в лабораторию, взял там топливо для горелки, тягучее, легковоспламеняющееся масло, и вернулся к хранилищу данных. Водород по-прежнему тек из баллона. Лужа уже покрыла весь пол и окружила стойки с голографическими накопителями. От бурлящей жидкости поднималась белесая дымка. Водород превращался в газ и заполнял все пространство. Малых плеснул топливо на баллон, трубки и в щель между дверью и порогом. Затем стал осторожно пятиться к выходу, оставляя за собой ровный ручеек масла. Этим вечером у диспетчера службы спасения было на редкость много работы. «Футбол, пиво и полнолуние», — подумала она, когда на экране высветился очередной звонок. На сей раз звонили с заправки на Сьютланд-Парквей в Анакостии. «Видно авария?» «Служба спасения», — — сказала диспетчер. — Что у вас случилось? — На меня напали. — В центре технической поддержки Смитсоновского музея, — прозвучал испуганный женский голос. — Вызовите полицию. Адрес Силверхилл Роуд, 4210. — Так, успокойтесь. Вам надо... — Пришлите полицию к особняку в Колорама Хайтс. Там могут держать в заложниках моего брата. — Полнолуние, — со вздохом подумала диспетчер.